Глава 11. 18-19 ноября 2513. Поехал. На авиабазу под Ясногорском сели буквально на четверть часа, чтобы подобрать эскорт с Ульяной, ее парнями, двумя языками и тремя трупами в плотных полиэтиленовых пакетах. Доступ на летное поле пробивал Виктор, поэтому автомобиль въехал на охраняемую территорию без досмотра, пулей пролетел по летному полю, вкатился в мой транспортник, и оба самолета, тронувшись с места, покатили к ВПП. Как мы с Дайной предполагали, Вороницкий, страшно обозленный срывом столь приятного времяпрепровождения, изъявил желание посмотреть на выжившего Скорятина сразу после того, как минивэн был зашвартован. Вот я запланированную сценку и отыграл, посмотрев на лицо языка, с хрустом сжал кулаки и гневно процедил, что этого типа уже видел. И во время пресс-конференции на автодроме «Старт», и среди зрителей моей дуэли с Големом. Да, соврал, эту парочку Скорятиных и их телохранителей узнал Бюс, сохранивший в своей памяти панорамные картинки зала и толпы, но ложь сработала именно так, как требовалось. Великий князь закаменел лицом, на миг ушел в себя и предложил перебраться в его буран. Там набрал государя, а после того, как услышал его голос, выдал нужный монолог. «Дед, извини за то, что звоню в столь поздний час, но дело не терпит отлагательств. Почти уверен, что СБшники Игната вышли на работодателей Тимофея Семеновича Чедова, и мне нужен доступ к архивам записей с пресс-конференции на автодроме «Старт» и камерам, снимавшим ту дуэль». Владимир Первый потребовал, чтобы Витя вывел его голос на динамик, вытряс из меня всю информацию о конфликте с Богачевым и Скорятиными, спросил, есть ли у нас возможность отправить генералу Ляпишеву фотографии всех четырех физиономий, получил утвердительный ответ, сказал, что наберет нас снова от силы через полчаса, и собрался, было, отключиться, но не успел, ибо я сделал еще один заранее просчитанный ход, попросил разрешения объявить Скорятиным межродовую войну. Государь озадаченно хмыкнул, напомнил, что речь идет о роде из первой сотни влиятельнейших родов империи, понял, что я уперся, и пообещал дать ответ еще до рассвета, перезвонил через 27 минут, голосом, аж звенящим от злого предвкушения, сообщил, что я не обознался, и продолжил радовать не только новостями, но и решениями, предсказанными Дайной. Но это мелочи. Люди Дмитрия Львовича нашли связь между Данилом Скорятиным и всей еще не установленной личностью, атаковавшей вас в здании Следственного комитета. 6 ноября, то есть накануне вашего вызова на допрос, с 22:10 и до 22:25 их телефоны находились в одной и той же забегаловке на одной из окраин Новомосковска. Таким образом, ваш конфликт со Скорятиными является одним из эпизодов уже расследуемого дела особой важности, и ни о какой межродовой войне не может быть и речи. В том числе и потому, что ваши враги до допросов не доживают, а следователям спецотдела нужна информация. Тем не менее, вас пригласят на медикаментозные допросы задержанных и позволят позадавать им вопросы. «А что, уже кто-нибудь задержан?» – удивленно воскликнул Виктор. «Пока нет, но 5 групп быстрого реагирования спецотдела и 2 роты первой отдельной бригады особого назначения уже подняты по тревоге и с минуты на минуту выдвинутся по пилингам телефонов Ильи Руслановича, его наследника, личного секретаря-референта, начальника службы безопасности и командира родовой дружины. Кстати, о задержаниях. Игнат Данилович, вы бы не могли передать пленных и трупы сотруднику спецотдела, который встретит ваш самолет?» «Я, естественно», — ответил согласием, и Вороницкий-старший отключился. А младший счел необходимым сгладить эффект от отказа его деда разрешить межродовую войну и принялся объяснять, что любая война — это жертвы не только среди врагов, но и среди своих. Конфликты с союзниками противника, разного рода экономические и репутационные потери, крах некоторых планов и так далее, объяснял сознанием дела, последовательно, структурированно, образно и, в то же самое время, лаконично, предельно понятно и чертовски интересно, благодаря чему помог увидеть понятие «межродовая война» под таким количеством неожиданных углов и оценить такое количество вполне реальных последствий, что я выпал в осадок, ибо до этого момента даже не задумывался, к примеру, о том, что такая война автоматически превращает во врагов не только членов враждующих родов, но и рода, выдавшие в них замуж своих женщин, или о том, что официальное завершение такой войны просто-напросто переводит конфликт из официального в неофициальный, в общем, о том, что в принципе не собирался воевать, я на время забыл, и слушал внимательнее некуда, старательно раскладывая по полочкам памяти новые знания и придумывая ассоциативные связи, упрощающие запоминание. Вот, в конечном итоге, и заставил друга озвучить своего рода диагноз. Любой другой наш ровесник прервал бы мои объяснения на первой же фразе, заявил что-нибудь типа «это вопрос чести», дал понять, что не боится никого и ничего, рассказал о войнах, выигранных его предками, и закончил монолог утверждением в стиле «в общем, можешь считать, что их уже нет, а ты, а я, потомственный добытчик, потерявший память и заслуживший дворянство, а не знание, напомнил я, вот и учусь, в том числе и у тебя». Почти 2 часа перелета мы провели в информационном вакууме. Да, Виктор несколько раз связывался с секретарем деда, Надя терроризировала бывших сослуживцев, а Дайна висела на телефонах Ляпишева и нескольких сотрудников спецотдела, но все источники утверждали, что операция еще не начиналась, так как группы выходят на позиции, а потом мы обломались, по-крупному. Хотя нет, не так, сначала обломался только я, получив от БИУСа последние разведданные, а минут через 8-10 Вите позвонил дед и признал, что операция фактически провалилась. У нас, как выяснилось, все еще течет. По пилингам телефонов нашлось только 5 свежих трупов, личного секретаря-референта Ильи Руслановича и 4 членов рода Скорятиных, судя по всему, замешанных в преступной деятельности его главы. А все главные фигуранты этого дела воспользовались наличием пелены теневика и ушли в бега. Да, тут, в столице, моросит, поэтому есть не нулевой шанс найти беглецов по силуэтам, но только в том случае, если уличные камеры в окрестностях поместья пишут реальную картинку, на что я, откровенно говоря, не надеюсь. В общем, вынужден признать, что ошибся. Неожиданная атака силами вашей команды, Игнат Данилович, могла оказаться результативнее. В смысле, избавила бы меня от умных, информированных и мотивированных врагов. Далее, за единственным что-то знающим языком прибудет ГБР, усиленная броней, и, на всякий случай, проведет первичный допрос прямо на летном поле. Впрочем, это будут уже их проблемы. А за вами уже отправлена усиленная группа сопровождения с приказом сделать крюк через Никитина. И последнее. Я не имею представления о планах группы лиц, стоящих за Скорятиными, и не исключаю акции возмездия, соответственно, готов выделить до роты военнослужащих первый обон для охраны ваших владений на время поиска беглецов. Причем, зная отношение Надежды Олеговны к большей части личного состава этой бригады, не штатной роты, а сборной. В общем, по фамильный список лиц, которым ваша родственница сможет доверять хотя бы в сложившихся условиях. Я посмотрел в зеркало заднего вида на недотрогу, приятно удивился, когда она поймала мой взгляд и подтверждающе кивнула, пообещал государю, что список будет, вслушался в последнее распоряжение Владимира I и ободряюще сжал предплечье помрачневшего Вороницкого. А после того, как Владимир I отключился, облег свою мысль в слова, уверен, что Скорятиных будут искать очень добросовестно, и найдут, ибо империя у нас не такая уж и большая, а сбежать можно разве что в пятно, так что ваш стани домашний арест продлится не так уж и долго. Опять же, мы всегда на связи, уйдем в следующий рейд не раньше начала декабря и не под арестом, следовательно, сможем заезжать в гости. Вопросов у сладкой парочки не оказалось, поэтому оставшаяся часть перелета прошла куда спокойнее, чем я думал. Увы, стоило Антею замереть на стояночном месте и опустить рампу, как нам пришлось переключиться в рабочий режим. В смысле, попрощаться с экипажем борта, выгнать машины наружу, подкатить к майору Анненкову, обнаружившемуся рядом со вторым эскортом одного из 2 кортежей, сдать с рук на руки языков и трупы, обсудить порядок движения в колонне и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях со старшим группы дворцовых, прибывших за Витей и Татьяной, выдать последние ценные указания Ульяне и 4 ее подчиненных, слегка загрузить Лизу и встроиться в чужой кортеж. В общем, с места тронулись ни разу не сразу, зато разогнались достаточно быстро, сквозняком миновали КПП, в очень хорошем темпе долетели до трассы и ускорились еще сильнее. Благо, одна из машин сопровождения врубила спецсигналы, ушла на 100 с лишним метров вперед и убирала с левой полосы весь попутный транспорт. В таком режиме до Никитина добрались чуть менее, чем за 35 минут, а в нем пришлось снизить скорость почти втрое, ибо сравнительно неширокие тенистые улицы района для аристократов не были рассчитаны на подобную езду. Впрочем, еще через 8 минут мы подкатили к владению, которое я до этого видел только на фотографиях и в видеороликах, и кортеж разделился. Мой буран, буран Надежды и эскорт Ульяны плавно ушли в правую полосу и начали замедляться, а весь остальной кортеж, подмигнув фаворитками, пронесся дальше, оттормозился перед ближайшим перекрестком, повернул направо и исчез из виду. В этот момент недотрога опозналась перед дежурной сменой КПП со своего мобильного терминала и их руками распахнула массивные кованые ворота, а Дайна решила, что мне не помешает штурман, втиснула Иру между передними сиденьями и ее устами принялась подсказывать, куда рулить, на какой этаж подземного гаража заезжать и на какое место парковаться. Поэтому я остановил машину на одном из хозяйских мест, заглушил движок, выбрался из салона и вспомнил про добычу, уехавшую в кроссовере Надежды на минус второй. Но стоило об этом заикнуться, как кукла насмешливо фыркнула. «Игнат, это уже не твоя проблема. На минус втором уже обретаются Соня, Таня и наш новый начпрот. Так что первые вот-вот припашут ветеранов Ульяны и доставят баул из кожи на свой склад, а последние в аналогичном режиме наложат лапу на змеиное мясо. В общем, берем куртки, личные вещи и вперед, знакомиться с новыми покоями». Сирена боевой тревоги Белозерской академии планетарного десанта, раздавшаяся из динамиков информационно-развлекательного центра спальни, выбила меня из сна, но на пару мгновений вернула в прошлое. Слава богу, Дайна догадалась, почему я завис, вскочив с кровати, и объяснила ситуацию все через те же динамики. Тревога не учебная. Один из ложных внешних сканеров артефактного защитного комплекса только что засек попытку взлома системы контроля доступа. Если что, этот сканер расположен на половине пятого относительно направления, в котором в данный момент смотрит Игнат. «Ао, как интересно!» – воскликнул я, оглядевшись прозрением, понял, что теряю время впустую, и перешел на командно-штабной. «Ир, поднимай всех вояк, недотрогу, Ксению Станиславовну и Валерия Константиновича, со сканером возится очень сильный боярин, его подстраховывают три гридня, а метрах в 10-12 от них наблюдаю четырех богатырей, двух бояр и двух гридней. Далее, судя по положению магистральных каналов последних восьми человек, они сидят в двух автомобилях, либо внедорожниках, либо кроссоверах. А судя по едва заметной пульсации соответствующего энергетического узла, первые четверо – теневики», – уверенно добавила Оля, застегивая лифчик. «Я пульсаций не видел, но зная, что прозрение жены самое глубокое в семье», – подтверждающе кивнул, приказал Иришке подключить меня к системе оповещения поместья и принялся озвучивать команды, которые диктовал Бюс. Первые 3-4 озвучил на бегу, а остальные – из гардеробной и во время одевания. В процессе уложил в голове схему противодействия, понял, что Дайна отталкивается от чуть устаревших данных о возможностях моей команды, и добавил немного от себятины. Потом набрал Ляпишева и, не тратя время на обязательную программу, описал сложившуюся ситуацию, вернее, сообщил, что сработал тревожный контур артефактного защитного комплекса моего поместья, и что я вот-вот встречу незваных гостей ни разу не хлебом солью. Это не мои, и не обоновцы. Сообразив, к чему я клоню, уверенно заявил он и добавил, если попробуют вломиться или проникнуть в ваше владение до 4:45 утра, не церемоньтесь, а к обозначенному времени в игру вступит вторая рота первого обона. Я посмотрел на часы, пришел к выводу, что целый час гости ждать не будут, но озвучил одно единственное слово «хорошо» и отключился. Затем проанализировал направление и скорость передвижения знакомых силуэтов и счел, что пора начинать шевелиться и нам. Поэтому спросил у Иры, что там с уличными камерами, получил ожидаемый ответ, открыл окно, спрятался под невидимость и первым ушел рывком под все еще моросящий дождик. Пока мы неслись по аккуратному газону к противоположной стороне поместья, вслушивался в предложение Бюса, выбрав самое интересное и, в то же самое время, легко реализуемое, допрыгал до точки сбора, вскрылся и шепотом спросил, тут ли недотрога. Хотя видел, что она стоит в полутора метрах. Женщина тоже вернулась в реальность и вопросительно уставилась на меня. Я переместился к ней и склонился к ушку. Сканер, который пытаются взломать, находится вон за той опорой. Если верить моей чуйке, то там активируют довольно высокоранговые навыки как минимум двое. Но вполне возможно, что эту парочку кто-то охраняет, так что рассчитывай наличие 4-5 теневиков. Сразу накрой всю улицу чем-нибудь площадным и не церемонься от слова совсем. По уверениям генерала Ляпишева, своих тут быть не может. А теперь слушай внимательно, как ты, Ульяна и ваши парни должны будете действовать. Первым свой ход сделал Валерий Константинович, слил тот самый сканер и вражеский артефактор, обрадованный успешным взломом, в темпе прописал в категорию гридни своей охраны и решил проверить результат. Мужики без проблем запрыгнули на забор рывками, нагло переместились на мою землю, и один из них, достав телефон, начал набирать сообщение. А зря. Получив формальный повод для атаки, Ира отдала ряд команд через гарнитуры паутинок, и Надежда, лежавшая на заборе под невидимостью, приложила артефактор оглушением, а четверо ее персональных ветеранов со всей дури вложились в беднягу ледяными иглами. Одновременно с ударом недотроги включились наша целительница, Ульяна, Валерий Константинович и оставшиеся 8 ветеранов. Ксения Станиславовна накрыла газон с цепочкой следов своей площадной версии каменных игл, выбила всю троицу скрытников в реальности, выставила перед особняком мощнейшую воздушную стену. Боевая горничная спеленала колючим побегом ближайшего гостя и, тем самым, задала воякам первую цель для одновременного удара, а артефактор зафиксировал двух оставшихся и продержал в неподвижности до переноса целей. Ну, а мы отожгли посерьезнее. Как только Дайна подала команду бой, сразу тремя прессами смяли крышу мастифа, стоявшего вторым, а потом в том же стиле изуродовали и первый. Этим, естественно, не ограничились, под просветлением приложили трех богатырей, не ожидавших такой подлости, оглушениями. За время отката этих навыков накрыли внедорожники туманом и раскидали три сферы умиротворения, а затем Ольга со Светой принялись шарашить буйствами молний, а я продолжил заниматься украшательством. В смысле, развешивал сферы умиротворения на тех, на ком их еще не было, бил оглушениями силуэты, в движениях которых появлялась хоть какая-то осмысленность, добавлял буйством своих женщин ярости формированием росы в салонах смятых машин и ждал, когда освободится основная группа. Кстати, оба гридня из внедорожников не удержали марева на первой же паре буйств и благополучно склеили ласты. Один боярин из их же компании продержался ровно на одну пару атак этим умением дольше, а второй и все богатыри рефлекторно восполняли проседающие защиты и честно пытались вырваться из стальных капканов до тех пор, пока на наш участок забора не запрыгнула вся наша толпа, за исключением целительницы, и я не взял на себя командование. Всем внимание, в тумане, три мастифа, третий игнорируем, он пустой. После того, как туман исчезнет, я начну задавать цели по принципу положения машины, ряд сидений, право-лево, команда бой. Итак, всем внимание, приготовились, 2-2 лево, бой, 1-2 лево, бой, 1-2 право, бой, 1-1 право, бой, 2-2 право, бой. Первый сосредоточенный удар получился, мягко выражаясь, так себе. Точечные умения Надежды, Ульяны, Валерия Константиновича и 12 ветеранов прилетели в марево самого слабого богатыря в разнобой. Впрочем, из-за того, что этот разнобой уложился от силы в секунду, восполнить силу бедняга не успел и умер. Вторая атака удалась баллов на 9 из 10 возможных и дала тот же самый результат, а три последние вышли настолько красивыми, что я даже расстроился. Тем не менее, враги закончились, поэтому пришлось озвучивать новую вводную. Все закончили, живых противников, к сожалению, не осталось, а то потренировались бы еще. Народ весело хохотнул, и я, дав им хоть немного сбросить напряжение, поднял руку, требуя тишины. А после того, как родичи замолчали, продолжил совсем в другом ключе. А если серьезно, то я вами доволен. Боевые и премию получите утром, а пока. Шпага, выдели пару человек для охраны машин и поставь одного на забор, чтобы приглядывал за трупами, валяющимися во дворе. Недотрога, на тебе, общение с представителями СБ наших соседей и общение с вояками из второй роты 1-й ОБОН, которые должны подтянуться к 4-45. Валерий Константинович, вам отдельное спасибо, и за артефакты, и за участие в бою. Можете идти отдыхать. Само собой, отпустил Олю со Светой. Но толку, они перепрыгнули через забор и допрыгали до целительницы следом за мной, замерли за спиной и превратились в слух. Но это было нормально, так что я поймал взгляд главной защитницы особняка и улыбнулся. Все закончилось. Враги мертвы, с нашей стороны нет даже раненых, поместье не пострадало, а царапины на заборе и поврежденный асфальт на проезжей части, мелочи, не стоящие внимания. Тем не менее, огромное вам спаси, Игнат Данилович, а небольшую просьбу можно? Не став дослушивать мой монолог, негромко выдохнула она. Я утвердительно кивнул. «Да, конечно». Она потерла переносицу и решительно тряхнула волосами. «Я, конечно, еще не в идеальной форме, но даже в нынешнем состоянии заткну за пояс любого нашего ветерана. Поэтому в следующий раз поручите мне, пожалуйста, что-нибудь посерьезнее». Глава 12. 19 ноября 2513 поехт. Не завибрируй будильник в 10 утра, я бы в такую рань точно не проснулся. А так вспомнил, что к 11 обещали приехать Максаковы. Лениво приоткрыл один глаз и услышал сонное мурлыканье жены. «Ребят, я только что летала, во сне, над пятном, так высоко, легко и бы». «Стоп!» Последнее слово выдохнуло негромко, но хлестко, как выстрел, поэтому мы со Светой мгновенно перевернулись на левый бок и уставились на Олю. Я, лежа, а младшенькая, приподнявшись на локте и навалившись на мое плечо, и потеряли дар речи, моя благоверная, откинув в сторону одеяло и воспарив над кроватью, полетела к двери. Да, этот полет был далек от идеала, ее кидало то вверх, то вниз, да и с поддержанием постоянной скорости были проблемы, но она летела. «Объясняй», — потребовал я, как только экспериментаторша опустилась на пол и развернулась к нам. Супруга пожала плечами и весело ухмыльнулась. «А что тут объяснять? Мы, придурки чистой воды, с этим тезисом согласны. Жги», — хохотнула Света, и Оля отожгла. «Мы прокачиваем подпорку каждый рейд, но прикладываем ее только к рюкзакам, только с силой, требующейся для обнуления их веса, и только по вертикали. А во сне я изменила вектор приложения, добавила умению дури и полетела». «Точно придурки», — заключила младшенькая, вспорхнула с кровати, чуть не впоролась в потолок, рухнула обратно и озадаченно хмыкнула. «А это не так просто, как кажется на первый взгляд. Впрочем, угу», — подтвердил я, собираясь уйти в себя, но вовремя вспомнил, что свободного времени у нас нет, и включил командира. «Так, дамы, откладываем эксперименты на вторую половину дня, ибо первая у нас расписана чуть ли не поминутно». «У-у-у», — хором застонали дамы, но дисциплинированно прыгнули к двери рывками и заявили, что ждут только меня. Пока шли по коридору, я вдруг вспомнил, что в момент первого взлета Оли услышал в гарнитуре довольный смешок Дайны, поэтому, ввалившись в туалет, еле слышно поинтересовался, не ее ли это происки. «Мои», — не стала запираться она. «У Оли самые творческие мозги в нашей семейке, так что я рассказываю девочке выдуманные истории про магов прошлого и, тем самым, тихой сапой раздвигаю горизонты мышления, убираю шоры, мешающие творить, и наталкиваю на перспективные идеи. Кстати, это, по моим предположениям, должна была выстрелить еще до вашего последнего рейда, но не сложилось». «Интриганка», — беззлобно буркнул я, закончил свои дела и поперся в ванную, а через несколько минут убедился в том, что отсутствующие шоры и раздвинутые горизонты способны творить чудеса, нарисовавшись на пороге помещения и обнаружив, что я уже оккупировал душевую кабинку. Супруга пролевитировала к ней, сдвинула в сторону дверцу, не опускаясь на пол, уверенно влетела ко мне, повисла на шее и гордо поинтересовалась. «Что скажешь, ты великолепна, поцелуй заслужила, и не один», — улыбнулся я, услышал сначала звук удара в входную дверь, а затем чертыхание младшенькой и притворно вздохнул. «А Света, судя по всему, пока нет». Посмеялись, вытребовали к себе страшно расстроенную подругу, более-менее успокоили, помылись и поплелись одеваться. Пока наводили красоту, в гардеробную приперлась только что проснувшаяся кукла, была шокирована новой наработкой Оли и захвалила ее до умопомрачения. А потом ожил мой телефон, и мне пришлось принять вызов от Ляпишева. Куратор начал разговор с приветствий, плавно переходящих в извинения, заявил, что знает, насколько поздно мы легли, но получил приказ поделиться первыми результатами расследования ночного инцидента, соответственно, был вынужден нас разбудить. Я его успокоил, сообщив, что на ногах уже более получаса, и Дмитрий Львович, расслабившись, перешел к делу. «Вас навестили три самые сильные группы быстрого реагирования ЧВК «Паладин», де юре специализировавшийся на охране особо важных персон и, как выяснилось только сегодня, выполнявший грязную работу для главы рода Скорятиных. Руководство компании, двух богатырей, положили вы и ваши люди. Ну, а мы задержали и допросили главного бухгалтера, благодаря чему выяснили, что теневым владельцем «Паладина» являлся Илья Русланович, и он же отправил своих лучших людей отомстить вам за разрушенную жизнь. К сожалению, найти мстителя пока не удалось, но он точно никуда не денется, ибо, в отличие от паладинов, убежденный сибарит, к своему 71 году дорос всего-навсего до 8 ранга и ни за что не согласится прятаться в пятне, тем более в сезон дождей и межсезонье. Тем не менее, не расслабляйтесь. Да, все считай быстро реализуемые активы Скорятиных мы уже арестовали, но Илья Русланович, как выяснилось при медикаментозном допросе бухгалтера, шантажировал очень и очень многих, так что в принципе может попробовать отомстить чужими руками. Расслабляться мы не планировали, твердо сказал я, эхом повторил пожелание хорошего дня, убрал телефон в карман и снова достал. На этот раз ко мне постучался Арсений Никифорович, поздоровавшись, сообщив, что уже едет, и выслушав мой ответ, немного поколебался и решил провентилировать ситуацию в лоб. Игнат Данилович, до меня дошли слухи о попытке нападения на ваше поместье. Личность, описывавшая ночной бой и его последствия, вела себя очень уж эмоционально и понарассказывала таких ужасов, что мы с Олей не находим себе места. Зря, спокойно заявил я, на нас действительно пытались напасть, но полегли в полном составе. Во время боя пострадала проезжая часть улицы и поцарапались две внутренние секции забора. А ваша внучка спокойно спала и до сих пор не в курсе, что ночь прошла неспокойно. Мне сказали, что вас атаковал паладин, чуть ли не тремя лучшими четверками. Верно, признал я, неприятно удивившись скорости слива на сторону ни разу не открытой информации. Но мое поместье защищено артефактным комплексом твердыня последней модификации. Да и родовая дружина у меня не из последних. В общем, Лизе ничего не угрожало и ночью. А сейчас Никитина взята под охрану первый ОБОН. Соответственно, соваться сюда с дурными намерениями – форменное самоубийство. Кстати, об ОБОНе, на въезде в район вас попросят опознаться на портативном сканере СРЛ. Так вот, ваши лица уже в системе. На улицу, пострадавшую во время боя, лимузин Максаковых, конечно же, не впустили. Там уже вовсю трудились дорожники, приводя в порядок асфальт, тротуары и газоны. Поэтому, въехав на территорию поместья через другие ворота, машина скинула скорость до безобразия и ползла по указателям в режиме очень пожилой черепахи, а пассажиры усиленно вертели головами и искали чудовищные разрушения. Но их так и не обнаружилось. Поэтому после того, как автомобиль остановился передо мной, Олей и Лизой, а расторопный водитель открыл хозяевам дверь, они выбрались наружу, улыбаясь во все 32 зуба, и рассыпались в комплиментах. Пока поднимались на второй этаж, завуалированно намекали на то, что мой род уже фактически встал на ноги, а значит, превратился в силу, с которой вот-вот начнет считаться вся империя. Но их внучка оказалась далеко не дурой, поэтому в какой-то момент сложила все мелкие оговорки в одну общую картину и грозно поинтересовалась, а о чем, собственно, идет речь. Арсений Никифорович весело хохотнул. Сегодня ночью это поместье пытались взять штурмом паладины и убились, не став дослушивать его монолог, уверенно заключила девочка. А после того, как ее дед изумленно выгнул бровь, пожала плечами. В роду Беркутовых туманных городских одаренных нет, а вчера ночью Игнат Данилович и его родичи пребывали в раздражении. Вывод напрашивается сам собой. Попав под горячую руку, паладины могли только бесславно умереть. Причем а очень быстро. Все верно, подтвердил я и повел рукой, приглашая гостей в малую гостиную, в которой нас уже ожидали Света, Ира и Ксения Станиславовна. Следующие несколько минут убили на взаимные приветствия. После того, как обязательная программа осталась в прошлом, Максаков-старший поздравил Ольгу с днем рождения и вручил подарок, упакованный в красивую пленку и украшенный пышным ярко-красным бантом. Ольга Максимовна прервала молчание и тоже выдала небольшую, но теплую поздравительную речь. А потом вся наша компания прошла к столу, и Арсений Никифорович, поухаживав за супругой, весело пожурил внучку, плюхнувшуюся в соседнее кресло. «Лиз, ты только что лишила меня счастья поухаживать за тобой, и как теперь с этим жить? Даже не знаю», — притворно вздохнула девочка, выслушала требование компенсировать моральный ущерб каким-нибудь приятным известием. Пулей вылетела из-за стола, метнулась к подоконнику, вытащила из-за шторы тайно заныканный туда девичий определитель ранга и прискакала к деду с бабкой. Продемонстрировав им реальный ранг, накинула марево, схватила со стола нож, полоснула себя по руке и, не продавив защиту, затараторила. «Игнат Данилович, Ольга Ивановна, Светлана Валерьевна и Ирина Сергеевна подарили мне 5 искр 3-го ранга, защитный покров, жар, сумеречное зрение, блокировку запахов и усиление тела, а великий князь Виктор Михайлович и Татьяна Тимофеевна – еще 4. И пусть поднять все 9 умений до насыщения я не успела, зато провела в пятне целых 6 суток, тренировалась целыми днями, своими глазами видела бои с одаренным зверьем и даже вырезала искры из волчьих туш. «Вот, говори спокойнее», – мягко попросила Ольга Максимовна, но куда там, Лиза отыгрывала роль с недетским энтузиазмом и не собиралась терять темп. «А еще мне подарили личный определитель ранга, красивый, правда, и сумочку для него, и артефактный браслетик, гармонизирующий ток силы. И пусть Ксения Станиславовна, изучив мою энергетическую систему, заявила, что инициация прошла идеально, он поможет развивать дар дальше. А еще у меня появился полный комплект снаряжения для рейдов. Правда, рюкзак совсем маленький, зато в нем есть крошечный термос для добычи. А еще мой разделочный нож зачарован на 5-й ранг, значит, я смогу разделывать 4-ечек или даже 3-ечек, вот. А еще носки и пятки моих ботиночек окованы металлом. Значит, ты у нас уже полноправная добытчица? С улыбкой спросил ее дед, устав вслушиваться в скороговорку, и заставил девочку посерьезнить. «Нет, конечно, для того, чтобы стать полноправной добытчицей, мне надо вырасти, раскачать дар хотя бы до 5-го ранга, поднять все умения до насыщения и очень многому научиться». Таким образом, Игнат Данилович и его команда помогли сделать самый первый шаг, а все остальное зависит от меня, и я не подведу ни их, ни вас, буду тренироваться целыми днями. «Лис, не забывай о школе», напомнила Ольга Максимовна и получила неожиданный ответ. «Моя персональная наставница сказала, что тупые в пятне не выживают. Поэтому учиться я буду так же добросовестно, как раскачивать дар». После отъезда Максаковых я отправился в швейный цех, знакомиться с производством, рассматривать готовое шматье, общаться с бывшими и, само собой, выполнять обещания, данные Дайне. Да, с удовольствием занялся бы чем-нибудь еще, но заставил себя похвалить девчонок за добросовестность, назначил Соню управляющей ателье, а Таню начальником рекламного отдела, повысил оклады и сообщил, что Ирина Сергеевна вот-вот перечислит первые премии. За куклой не заржавела, она, таскавшаяся за мной с мобильным терминалом под мышкой, изобразила нужные телодвижения, отправила на счета этой парочке заранее оговоренные суммы и потребовала посмотреть, пришли они или нет. Самохвалова отреагировала первой, проглядела уведомление на экране телефона, одурела от цифр, но постаралась скрыть чувства, поэтому кивнула, поклонилась и снова изобразила статую. А Богачева заявила, что ей почему-то прилетело 2 платежа, повернула к нам трубку и спросила, какой из них надо вернуть. «Никакой», твердо сказал я, «меньшая сумма, премия, а большая, моя благодарность за то, что ты не поддалась давлению деда, выяснила, что ему было надо, переслала Надежде Олеговне запись вашего разговора и, тем самым, помогла выяснить, что за род стоял за попыткой шантажа». Тут Татьяна упрямо выдвинула вперед подбородок и выдала забавный монолог. «Да, мы с Соней попали в ваш род благодаря Валерию Константиновичу, однако по-настоящему счастливы и служим не за страх, а за совесть. Говоря иными словами, я не могла поступить иначе и искренне уверена в том, что преданность не покупается. А я вас не покупаю, а благодарю», без тени улыбки заявил я, «что совсем другое дело. Да, кстати, хотелось заострить ваше внимание на одной проблеме, которая пока кажется неактуальной. В данный момент род, по сути, находится на осадном положении, из-за чего выбираться в город без охраны не рекомендуется. Но как только необъявленная война закончится, и я сниму все ограничения, вы продолжите жить полноценной жизнью, то есть не только работать на износ, но и отдыхать, обставлять свои покои так, как нравится вам, встречаться со знакомыми и так далее. Так вот, мы, Беркутовы Туманные, не нуждаемся. Соответственно, вы, как представители рода, обязаны выглядеть на 1 000 000 рублей и, что самое главное, давить окружающих непоколебимой уверенностью в том, что за вами стоит род, не бросающий своих. В общем, привыкайте к этой мысли уже сейчас, учитесь держать спину и взгляд, меняйте гардероб и аксессуары, подбирайте достойные машины и готовьтесь жить на 2 дома. После того, как достроится наше родовое поместье, вам выделят по покоям и в нем. Пообщавшись с этой парочкой, я собрался, было, подняться в кабинет и позвонить Бехтееву, но тут прорвало телефон. Первым позвонили Виктор Станя и поделились теми же самыми разведданными о ЧВК «Паладин», которые я узнал от Ляпишева. Потом меня набрал Фомин, узнавший о ночном бое и жаждавший выяснить, не пострадали ли мы и наши люди. Не успел я успокоить его, как на экране завибрировавшей трубки высветились фамилия и имя Даши Бажовой. После нее меня по очереди рвали на части Антон, Егор, Юля, владельцы автоконцернов «Руси Москва», уличные гонщики Алексей Журавлев и Владимир Засекин, четверо старых клиентов и даже полузабытый Герман Янович Шипилев. Последний собрался, было, предложить какие-то сумасшедшие условия от императорского банка, но этот разговор внезапно прервался, и вместо голоса юриста я услышал приветствие императрицы. «Добрый день, Игнат Данилович. Прошу прощения за то, что звоню в таком режиме, но со временем у меня полный швах, но хочется обсудить два вопроса. Добрый день, Людмила Евгеньевна». Поздоровался я и сходу добавил: «Я вас внимательно слушаю. Вопрос первый, коротенький. В течение четверти часа вам пригонит эскорт, который я была должна. Еще раз огромное спасибо и за помощь, и за хороший вкус. Эти машины великолепны, особенно с салоном для особо важных персон. Всегда пожалуйста. Рад, что вам понравилось. Встречу, помня, что времени у нее немного», протараторил я, и удовлетворенная женщина невесело усмехнулась. А теперь перейду ко второму вопросу. В 20-х числах октября глава одного из самых влиятельных родов добытчиков, Томашевских, вынес на так называемый Совет 10 предложение образовать клан добытчиков, а в пятницу, 17 ноября, соответствующие прошения на имя моего мужа подписали все 10 человек. Де юре ничего удивительного в этом нет. К примеру, только в прошлом веке подобные кланы создавались 4 раза, подминали под себя львиную долю промысла и какое-то время зарабатывали неплохие деньги. Поэтому формального права отказать в регистрации клана у Владимира нет. Однако, по утверждениям наших аналитиков, Томашевские и их сторонники создают эту структуру только для того, чтобы подмять вас. Им, вероятнее всего, не дают покоя ваше стремительное усиление и доходы. Следующим логичным шагом будет приглашение на встречу, на которой вам будут сделаны предложения слаще некуда и описаны фантастически вкусные перспективы объединения усилий. Так вот, не отправляйтесь туда без кота Баюна. Да, он передвигается только в инвалидной коляске и специализируется на уголовном праве, зато не предает работодателя и волчара, каких поискать. Соответственно, поможет разобраться во всех подводных камнях договора и не ошибиться. Продолжает играть в открытую, прокомментировала этот монолог Дайна. «Делай выводы». «Сделал». Поэтому обозначил свое отношение к проблеме. «Людмила Евгеньевна, меня вполне устраивают и нынешние статус-кво, и фактическая независимость, поэтому совать голову в ярмо даже ради очень сочной морковки я однозначно не буду». Глава 13. 20 ноября 2513 поехк. Не знаю, почему, но стоило переспать с мыслью о том, что одаренный может летать, как сознание, отказывавшееся принимать аналогии Оли, сдалось и позволило использовать подпорку совсем на другом уровне. Говоря иными словами, если на вечерней тренировке я с грехом пополам перемещался только по кошмарнейшей вертикальной синусоиде, то уже на самых первых минутах утренней облетел зал по кругу, почти не гуляя по высоте, где-то через час с четвертью рискнул попытать силы на зубодробительном маршруте, созданном девчатами из тренажеров, скамеек, обычных андроидов, натянутых веревок и других подручных средств, а минут за 8-10 до завершения занятия даже переплюнул веселящихся ведьм. Как? Да просто-напросто объединив полет при помощи подпорки с рывками и просвистев через весь зал в режиме мелкого, но грозного истребителя вкусняшек, как потом выразилась кукла. Штанги, заменявшие моим оторвом классические метлы, мгновенно были забыты. И эта парочка, схватившая полет в разы легче меня, Спалпинка повторила и новую разработку. «Ну все, волчий шаг вам уже не нужен». «Как, собственно, и вертолеты», — хохотнула Иришка, наблюдавшая за нами с гимнастической скамейки. «Не-не-не, вертолет нужен, особенно с таким салоном, как в новом эскорте», — мгновенно возразила младшенькая. «Нам, великим и ужасным Беркутовым туманным, невместно прилетать на мероприятия высшего света даже на вороненных грифах от штанг, увешанных разноцветными блинами». Я представил себе эту картину, заржал и сверзился на маты, чтобы не убиться. А девчата радостно рухнули сверху, зафиксировали своими телами и продолжили нести пургу. Впрочем, если заказать Валерию Константиновичу артефактные метлы с удобными сидениями и под цвет игривым костюмчиком из змеиной кожи, то мы можем сопровождать главу рода, чинно передвигающегося на вертолете. Тут снова заговорила кукла, на этот раз совсем в другом ключе. А если серьезно, то наработка получилась хоть стой, хоть падай. Если даже на нынешних рангах и без использования рывков вы летаете в режиме мелких, но грозных истребителей-вкусняшек, то на более высоких сможете добираться от мрачного до родовой заимки Игната за световой день. Причем под пеленой теневика, над деревьями и по прямой. Кроме того, это умение уже сейчас позволяет поднять на качественно новый уровень процесс поиска нужного одаренного зверья и валить его, почти ничем не рискуя. Лететь над пятном параллельными курсами на дистанции действия прозрения, наводить напарников на обнаруженную цель, пикировать, вешать сферу умиротворения и снова набирать высоту, спросил я, сообразив, к чему она может клонить. В предельно упрощенном варианте, да. Тогда возникает вопрос, а нахрена? Внезапно поинтересовалась Оля, собралась с мыслями и объяснила, что имела в виду. В данный момент ты, Игнат, боярин, а мы со Светой гридни. При этом у нас нет ни одного умения с потолком развития ниже второго ранга, а при нынешних темпах развития мы прорвемся в богатырей в лучшем случае в январе-феврале и сможем особо не напрягаться аж до начала лета. Так, может, имеет смысл сосредоточиться на ускорении развития? Как вскоре выяснилось, это был не призыв, а затравка перед изложением чертовски интересной идеи, поэтому следующие минут 15-20 мы придумывали дополнение за дополнением, искали логические изъяны, убирали шероховатости и медленно, но уверенно превращали идею в детально проработанный план. Закончили аж в половине девятого утра, поднялись к себе, в темпе ополоснулись, переоделись, быстрым шагом дошли до гостиной, распорядились подавать завтрак, и в этот момент на пороге комнаты возникла наша целительница. От приглашения разделить с нами трапезу отказалась, заявив, что только из-за стола, и обратилась ко мне с просьбой. «Игнат Данилович, мне надо в клинику, чтобы продолжить лечение Льва Абрамовича и других пациентов. Надя готова выделить эскорт и охрану, но нужна ваша санкция на мой выезд из поместья. Разрешаю. Сопровождение. 4 человека. Вечером вернетесь или останетесь там? Вероятнее всего, останусь. Само собой, если не потребуюсь вам. Не думаю, что у нас кто-нибудь заболеет или поранится», – пошутил я, потом вспомнил просьбу Ростопчина и посерьезнел. «Кстати, в этом рейде мы проверили Виктора Вороницкого и его невесту на излом в бою на пределе их нынешних возможностей. В процессе Татьяна заработала пару легких ран и, насмотревшись на то, как лечит Оля со Светой, изъявила желание пройти ваш курс по боевому целительству. В ученицы примете? Конечно. Тогда я замкну ее на вас, чтобы было удобнее определяться с графиком занятий». Женщина заявила, что будет ждать звонка, пожелала нам хорошего дня и ушла. А я набрал друга и, услышав его голос, весело поздоровался. «Привет, Вить, говорить удобно? Я на занятии», — вздохнул он. «Но ты наверняка звонишь не просто так, поэтому я весь внимание». Договорился с Ксенией Станиславовной об учебном курсе. Она ждет звонка Тани. Прямой контакт сейчас пришлю. На этом все. Пока. Спасибо. Довольно выдохнул он. Пообещал, что его благоверная наберет целительницу в течение пары минут, попрощался и отключился. А через пару минут в гостиную вломились Надя с Валерием Константиновичем. Эти сели за стол и попросили у андроидов чаю. А потом артефактор обратился ко мне. «Игнат Данилович, мне бы не мешало вернуться в родовое поместье и продолжить работу. Летите на Антее. Только возьмите с собой 4 ветеранов». «Немноговато?» – нахмурился он. Я отрицательно помотал головой. «В Никитина, рота вояк, не сумевших взять ни одну из гражданских целей, так что соваться в этот район никто из наших недругов не рискнет, а к вам нагрянуть могут. Кстати, в случае чего не вздумайте вступать в бой, уходите под пелену теневиков пятером, срубайте хвост и вызывайте нас». «Понял и принял», — спокойно сказал он, взял из рук андроида чашку и пригубил ароматный напиток. Я перевел взгляд на его соседку и вопросительно выгнул бровь. Недотрога мягко улыбнулась. «Я никуда не собираюсь, а к вам зашла за компанию, пожелать доброго утра и сообщить, что мои в восторге, в основном из-за результатов ночного боя. По их мнению, служить господам, которые не только не прячутся за спины бойцов родовой дружины, но и принимают активнейшее участие в любом боестолкновении, лучшие, о чем можно мечтать. К слову, очень высоко оценивают и тактический прием, позволивший заблокировать в автомобилях основную ударную силу врага и командование. А о боевых и премиях уже не вспоминают, поверили в то, что не скупы и не обманываете, вот и сдвинули финансовый вопрос на последние места личных табелей о рангах. А что Ульяна? Внезапно спросила Света. Как мне показалось, с легкой подковыркой. И Надя ответила на незаданный вопрос. Продолжает фанатеть. Сегодня утром построила Торопову. Повара, да. Та вышла из комнаты без 4 минут 7 и никуда не спешила. Вот шпага и взорвалась. В смысле, объяснила, что у нас в роду опоздание на рабочее место или место службы не в чести. Даже тогда, когда присутствие там, вроде как, и не требуется. Голоса не повышала, угрожать не угрожала, но к концу воспитательной беседы Лариса Павловна была бледной, как смерть. В общем, лютует, подытожила младшенькая и не угадала. Была бы рада, но этот случай, единичный. А так вся прислуга работает с душой, вот бедняжка и мучается. Валерий Константинович уехал сразу после завтрака, недотрога ушла терроризировать Ульяну и оставшуюся четверку подчиненных, а мы умотали в комнату релаксации, попадали в широченные и чертовски уютные кресла, приглушили свет и продолжили планирование ближайшего будущего. Вернее, начали планировать. Но стоило обсудить целесообразность прогона 3-4 ветеранов через программу подготовки боевых целителей, как мне прилетело сообщение от Лизы. «Доброе утро, Игнат Данилович. Как и обещала, вытребовала и уже заполнила форму, открепляющую меня от школьных целителей. Теперь дело за подписью Ксении Станиславовны. Позвонить ей напрямую, с уважением, Елизавета. Я набрал целительницу, выяснил, где она находится, и попросил заехать в школу к Максаковой-младшей, дабы не только подписать этот документ, но и показать флаг. Получив ожидаемый ответ, поблагодарил за понимание и написал юной ратнице. Доброе утро, Лиз. Ксения Станиславовна ехала в клинику, но по моей просьбе согласилась сделать небольшой крюк и заглянуть в твою школу. За 5 минут до прибытия позвонит, так что проблема с формой, считай, решена. Как одноклассники отреагировали на новость о твоей инициации? Ответ на этот вопрос пришлось зачитывать вслух, чтобы повеселились и девчонки. Девчонки передохли от зависти при виде моего определителя ранга, а мальчишки, при виде разделочного ножа работы Валерия Константиновича. Лёшка Королев, брат вроде как гения поколения, заявил, что я не могла инициироваться до достижения 14-летия, ибо это невероятно сложно. Но мой аргумент, каменный шип, воткнувшийся в его рюкзак, опровергнуть не смог, а потом был вынужден заплатить мне виру, так как фактически обвинил меня во лжи. Да, деньги небольшие, 1000 рублей, но у него на личном счету было всего 1056, а забирать все я сочла неправильным. В общем, сижу на уроке и умираю от гордости, это первая вира, которую я выбила сама. Света, отсмеявшись, назвала Максакову пока еще мелким, но злобным кошмариком. Иришка предсказала, что школу этого ребенка ждут большие потрясения, а Оля ограничилась одним единственным словом – умничка. Вот я ее и сдал. Наставница назвала тебя умничкой, а вся остальная команда, включая меня, в восторге. О, Света требует, чтобы ты ей позвонила после уроков и рассказала все-все-все во всех подробностях. На этом все, не отвлекаем. К планированию ближайшего будущего вернулись только минут через 10. Младшенькая поймала смешинку и щедро делилась ею со всеми нами. А после того, как, наконец, посерьезнели, мне позвонила Надя и доложила, что к нам, вроде как, рвется в гости некий Петр Антонович Томашевский. Остановили на въезде в район, на всякий случай уточнил я. Так точно. Он заявил, что дозвониться к вам физически невозможно, а его дело не терпит отлагательств. О, как, восхитился я, выслушал язвительный комментарий Дайны и озвучил принятое решение. Что ж, передай воякам, чтобы пропустили, потом пошли кого-нибудь встретить и проводить ко мне в кабинет. Кстати, если он не один, то сопровождающих из автомобиля не выпускать и приглядывать за ними все время пребывания в нашем гараже. Как только Надежда отключилась, я заставил себя подняться на ноги и поплелся переодеваться. По дороге набрал Фридмана, описал создавшуюся ситуацию и попросил незримо поприсутствовать на предстоящей беседе. Лев Абрамович согласился, выслушал ценные указания, предложенные БИУСом, заявил, что все запомнил, и затих. А я неспешно переоделся, обулся, позволил Оле сбрызнуть меня одеколоном, оценил яркость энергетических систем пары мужчин, въехавших в наш гараж, и презрительно поморщился. Младший сын главы рода Томашевских являлся либо слабым рындой, либо посредственным витязем. Девчата пришли к такому же мнению, но ограничились жестикуляцией, ибо помнили, что адвокат продолжает висеть на связи. Вламываться в кабинет не стали, пожелали удачи и умотали в комнату отдыха. А я вошел внутрь, оценил размеры и обстановку помещения, счел, что оно мне нравится, обошел стол руководителя из какого-то темно-красного дерева и рухнул в широченное кресло из натуральной кожи. Расслаблялся, вернее, разглядывал энергетику Рынды, все время, пока его поднимали на лифте и вели к кабинету по коридору. А после того, как Надя открыла дверь и впустила внутрь гостя, неспешно встал, поздоровался, жестом предложил Томашевскому усаживаться в одно из кресел и прервал излишне витиеватую вступительную речь. «Петр Антонович, я прервал вторую утреннюю тренировку и согласился вас принять только потому, что дело, которое вас ко мне привело, вроде как, не терпит отлагательств. Поэтому располагайтесь и приступайте, я вас очень внимательно слушаю». Мужчина, выглядевший кем угодно, только не добытчиком, недовольно поджал тонкие губы и заявил, что его дело требует обсуждения тет-а-тет. Я пожал плечами, отпустил недотрогу заниматься своими делами, дал незваному гостю время опуститься в кресло, вопросительно выгнул бровь и, видимо, чем-то взбесил, так как Ходок потемнел взглядом, прищурился и не сразу взял себя в руки. «Итак, молодой человек, Игнат Данилович, глава рода Беркутовых Туманных», бесстрастно напомнил я, почувствовал, что он вот-вот взорвется, и холодно процедил. «Если вы собираетесь строить из себя умудренного жизнью взрослого, то дверь вон там, и еще, третьей попытки начать разговор я не дам. Каким будет ваш выбор?» Он прикрыл глаза, медленно выдохнул и улыбнулся. «Прошу прощения за некоторую неадекватность, у меня, увы, выдалось очень тяжелое утро. Итак, перехожу к делу. Я представляю род Томашевских и, в то же самое время, так называемый совет 10, то есть 10 самых влиятельных родов профессиональных добытчиков. Вряд ли я вас удивлю, заявив, что мы живем в тяжелые времена, вы ходите в пятно достаточно регулярно, а значит, знаете, что оно потихоньку наступает, а высокоранговая живность не только перекочевывает все ближе и ближе к границе нулевки, но и отбивает заимку за заимкой. К сожалению, государство и абсолютное большинство аристократов в упор не видят опасности, угрожающей нашей цивилизации, и продолжают интриговать в борьбе за власть. Вот мы и решили объединиться против одаренного зверья, чтобы дать человечеству еще один шанс, и, в то же самое время, объединенными усилиями создать идеальные условия для традиционного промысла. И это отнюдь не пустые слова. Мы уже сделали первый шаг в этом направлении, составили и подписали прошение о создании клана добытчиков. В том, что оно будет подписано императором, нет никаких сомнений, так что вторым шагом станет объединение родов под этой эгидой. Прошу прощения за то, что перебиваю, но ради чего родам добытчиков объединяться в этот самый клан, поинтересовался я. Только объясните, пожалуйста, без общих слов, я сторонник конкретики даже в мелочах. Петр Антонович поиграл желваками и кивнул. Что ж, как вам будет угодно. Применительно ко второй обозначенной цели это будет выглядеть так. Добытчики кланов смогут распределяться по пятну более равномерно, дабы не толкаться локтями, перестанут перебивать друг другу продажные цены искр, смогут выступать единым фронтом против недобросовестных или демпингующих покупателей и так далее. А с защитой гражданского населения все должно быть ясно без объяснений. При появлении высокорангового зверья в непосредственной близости к границе пятна мы будем собирать сильные отряды и уничтожать опасность. Как-то примитивно, фыркнула Дайна в правое ухо. Я мысленно согласился и хлопнул ладонями по подлокотникам. Что ж, суть понял, и готов высказать свое мнение. Но начну с пары-тройки встречных вопросов. Скажите, пожалуйста, в каком районе пятна и на зверье какого ранга охотитесь лично вы и ваш род? Рынде вопрос не понравился, но он очередной раз задавил недовольство и заявил, что не прихватил с собой карту, ибо не думал, что я стану выяснять такие мелочи. Но я предложил назвать форпост, из которого он обычно уходит в рейды. Тут Петр Антонович вильнул взглядом и все-таки ответил, либо из Антоновского, либо из Тихого. Промышляю, как правило, четверок, а рот работает практически вдоль всей границы пятна и добывает искры с 8 по 2 ранг включительно. Врет, уверенно заявил Бюс, и я набрал Ляпишева. А после того, как услышал его голос, заговорил, Дмитрий Львович, вы не подскажете, какое количество искр 3 и 2 ранга добывает род Томашевских за год? Меня интересует порядок цифр, ибо ко мне заехал Петр Антонович Томашевский, сделал своеобразное предложение, и мне катастрофически не хватает информации для принятия обоснованного решения. Как выяснилось уже после отъезда гостя, куратор сначала разозлился, но, выслушав объяснение, недобро засопел и поделился конфиденциальной информацией. Последнюю двоечку их род добыл, если мне не изменяет память, в позапрошлом сезоне. А искры третьего ранга, бывает, приносят и продают, как правило, на аукционах. В среднем штук по 8-10 в год. Огромное спасибо. Прошу прощения за то, что потревожил. Хорошего дня. Всегда пожалуйста. Ничего страшного. Всегда рад вас слышать. И вам, подыграл Дмитрий Львович и отключился. А я поймал взгляд напрочь охреневшего Рында и изложил свои мысли. Итак, вы и ваш род фактически специализируетесь на добыче искр, которые я и моя команда считаем мусорными и не добываем в принципе. Мало того, те немногие троечки, которые вам удается добыть, вы продаете через аукционы, мы же сдаем добычу только спецотделу канцелярии. Говоря иными словами, мы не конкурируем с другими добытчиками, ибо промышляем куда глубже, чем вы, охотимся на разную дичь, что делает бессмысленным любые согласования цен, и работаем с одним единственным покупателем, ценовая политика которого меня полностью устраивает. А теперь перейду ко второму вопросу, защите гражданского населения. Скажите, пожалуйста, а с чего вы взяли, что сборная группа одаренных, никогда не работавшая вместе, сможет справиться, к примеру, с медведем первого кошмарного ранга? С медведем такого ранга я не сталкивался, но уверен, что группа из десятка бояр и богатырей с ним справится. Я абсолютно уверен в том, что лягут все, но, так и быть, допущу, что случилось чудо, и медведь лег. Поэтому задам еще три вопроса. Кто и как будет нести ответственность за гибель соратников, кто возьмет на себя реализацию добычи и как будет распределяться вырученная сумма? Такой подставы Томашевский не ожидал, но попробовал выкрутиться. Мы создадим фонд, из которого будет оплачиваться лечение раненых и будут выплачиваться некие суммы семьям погибших. Далее, реализацией добычи займется профильный специалист экстра-класса, а вырученная сумма будет делиться между добытчиками пропорционально заслугам. Тут я невольно ухмыльнулся. Вы опустили несколько мелочей. Заслуги того или иного добытчика, понятие субъективное, следовательно, вы изначально заложили в структуру возможность для махинаций. Гражданское население империи защищают ее вооруженные силы, значит, за громким лозунгом вы прячете желание убивать высокоранговое зверье в самом пятне. И готов поспорить, что в этом самом клане на каждого промышляющего добытчика будет приходиться не один десяток личностей, предпочитающих находиться в безопасном большом мире. Хотя бы потому, что профильные специалисты экстра-класса бесплатно не работают. А это, на мой взгляд, несправедливо. Вы утрируете, невесть в который раз справившись со вспышкой гнева, через силу процедил он. Может быть, покладисто согласился я и сделал вид, что придумал что-то чертовски интересное. Кстати, а почему бы не помогать друг другу и гражданскому населению в разы проще, но, в то же самое время, на порядок эффективнее? И как именно? Желчно полюбопытствовал он. Да очень просто. Требовать с каждого человека, гордо называющего себя добытчиком, добывать хотя бы по 50 искр выше седьмого ранга за сезон. Поверьте на слово, что эта толпа вырежет все живое месяца за 3-4. Трудно сказать, почему, но именно это предложение переполнило чашу терпения гостя, и он позволил себе меня уколоть. Травма, полученная вами в прошлом году, оказалась серьезнее, чем мы рассчитывали.